хочу, чтобы вы сегодня вот на это обратили самое серьезное внимание. Труд и хлеб третий для полноты. Я еще буду немножко расшифровывать вот эти по текстам идя. Но это очень важно сегодня. Многие сегодня люди не понимают этого. Они говорят, что мы уже старые. Другие говорят, что мы еще молодые. Третьи говорят, мы еще что-то не кончили, вот кончим то и другое, и тогда будем для Господа работать. Четвертые говорят, по-разному люди говорят на сегодняшний день. Я всегда говорю людям, и сегодня вам в Ляховище говорю, что вы, живущие в Ляховище, несете полную ответственность за спасение людей в вашем селении Ляховичи. Не я. Я несу за область. Не кто-то другой. Вы. Несмотря на то, что вы, может быть, старенькие уже. Несмотря на то, что вы слабенькие. Несмотря на то, что, может быть, у вас какого-то образования нету. Но Бога для того, чтобы делать работу в Ляховичи, других людей нету. Есть вы. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? У него нету других людей. Да, он говорил так, что жатвы много, делателей мало. Молите господина жатвы, что он выслал делателей на жатву свою. Но делатель, которого Бог вышлет, он просто что-то подскажет, может быть, зажжет ваши сердца желанием трудиться, а гореть придется вам самим. Есть некоторые вещи, которые за нас никто делать не будет. Зажечь можно. Принести благословение – да, что-то добавить – да, а гореть и жить приходится самому человеку. Потому что есть у церкви светильник, а светильник ставят куда? На подсвечник, то ваш подсвечник сегодня не Иваново, не Барановичи, не Пинск, ваш подсвечник – Ляховичи. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня это отметили для себя и очень глубоко. Это третий хлеб, без которого невозможно иметь благословение. Господи, но дай мне силу, дай мне дары, дай мне то. А зачем? И что ты не собираешься работать? Зачем? Я когда-то помню, когда я еще был молодым, я покаялся в 71-м году, проповедовать стал рано, наверное, в 72-м уже проповедовал, точно не знаю, как-то даже не отметил времени, когда это началось. Я помню, я, значит, была у нас такая постановка в ролях. «Человек» она называлась. Кто ее слышал где-нибудь? «Человек», там красота, сила и так далее. Я «Человека» играл. Я был «Человек», еще один «Человек». И там была такая фраза, говорит: «Сила, не оставляй меня», говорит, «а ты до могилы без силы дойдешь». А говорит, до могилы и без силы дойдешь, и без красоты дойдешь. Не надо, чтобы дойти до могилы что-то особое. Поэтому, когда мы просим, Господь, дай мне то, дай мне то, дай мне то, надо поставить вопрос, а для чего? Наш брат Зеленевский, пастор, который был пастором Баранович, когда я покаялся в 71-м году, тоже, может, кто-нибудь его помнит и знает. Он однажды выразился, я, правда, так как он выразился сегодня не по второму, не хочу, он немножко грубовато выразился, но я чуть-чуть часть его фразы скажу. Говорит, лежит на печке, ну там дальше что он делает, я не повторяю, говорит, и говорит, и поет, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Говорит, а как же ты, лежа на печи, на кровати, что ты сделаешь? Для того, чтобы принести что-то, надо же работать, надо что-то делать, тогда что-то будет. И если бы сегодня в нашей жизни мы вошли в труд Божий и правильно все делали, то, может, не стоило бы на это обращать внимание. Но есть несколько вариантов поведения людей, которые вошли в труд чей-то. Я уже сказал, хотим мы или не хотим, но мы вошли, и дверь захлопнулась. Все, мы вошли в труд. дальше делаем с этим трудом, который мы вошли? Я читаю один из текстов Писания. Я сначала не называю, шапку, крышу не ставлю. Я просто предлагаю, ну, подумайте, как бы вы назвали вот этого человека, который так себя вел. Теперь я читаю о нем. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24-30 стихи. Подошел и, получивший один талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». А как вы назвали поведение этого человека, который вошел в труд? Он ничего не делал. Он для своей жизни земной воспользовался плодами работы господина его. Он кормился. Наверное, сегодня языком говоря, регулярно получал зарплату каждый месяц. И ничего не делал. Я оправдывался тем, что я не такой глупый, как все остальные. И я вижу больше, чем они. Вот они не видят, что у меня такой господин. А я вижу, потому что я не такой, чтобы я на кого-то работал. Я говорю, спину гнул на кого-то. Вот вы работаете, а я пальца палец не ударю. Он взял эту, скрыл в земле, говорит: «Господин, а я ж ничего не рассыпал, на тебе твое!» И говорит ему в глаза: «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, а потом убоявший тебя, что ты такой». Он говорит: «Ты ж лукавый раб, ты ленивый, ты не мудрый, это ты говоришь, что ты мудрый, но ты ленивый и лукавый. Ты работать не хотел, а прикрылся тем, что ты хорошо разбираешься, где что надо и где что не надо». И помните финал какой? Я не перечитываю, времени не хочу занимать очень много. «Вот тебе твое, лукавый раб и ленивый. Я твоими устами тебя судить буду. Ты, говорю, знал, что я жестокий человек. И собираю там, где не рассыпал. А если уже рассыпал, то точно спрошу». Он говорит: «Спрашиваю из тех, кому ничего не давал. И то спрашиваю, а тебе дал. Ты должен был наоборот постараться прибыль принести, а ты вот так вот поступил неправильно». Может быть, у нас кто-то был такой вот в процессе жизни, когда воспользовался благодатью Божией, перестал пить, перестал курить, стал приносить домой деньги, стал содержать семью, и ничего для Господа, как для Господа. Ну да, можно сказать, что семью, значит, содержать детей, это тоже, да, труд, и Писание говорит, что, значит, если кто о своих домашних не печется, то что с ним произошло? Он отрекся от веры и хуже неверного. Ну это же не все. Нормально люди и в мире пекутся о своей семье. Семье, что дело не кончается, и есть еще нечто, о чем надо заботиться. Недавно, не так давно, даже в этом году, может где-то март, апрель был, я уже не могу точно назвать время, когда, значит, у меня был один вопрос такой. Надо было решить проблему одного человека, пастора одного. Ну и у нас, мы, значит, собираемся довольно часто. Я обычно собираю сосуды, у нас есть такая практика. Значит, один раз в месяц, правда, в последнее время у меня не получается, реже получается. Мы собираемся вместе, те, которые молятся в группах. Ну и молимся друг за друга. Ну как мы молимся? Я беру все фамилии, присваиваю номер каждому, и никто из сосудов не знает, под каким номером он. Вы меня хорошо слышите? Чтобы не было никаких ошибок. Ну и начинаем молиться. Молимся за первый номер. Молятся все, никто не знает за кого. Я предупреждаю: не выдумывайте, не напрягайтесь. А вот молится за номер, Бог знает, кто под этим номером. И что вы от этого говорите? И записал на магнитофон. А после прошло все. А теперь слушаем первый номер. Это был вот тот и тот. Знаете, сначала боялись, а потом настолько точно все было. Понравилось. Знаете, что тут уже не спальшивишь. Здесь уже, не побоишься, потому что не знаешь, о ком речь идет. И самое интересное, когда обличение самому себе. И сюда, и туда крутится, и сюда. Ты не можешь. Ну как нет? Ну еще через дров, то через тебя. Или признаваешься, что неправильно было. Или признаваешься, что не права. Вот одно из двух. Вы понимаете, как интересно. А в самом деле это правильно. Я что знаю поведение, я все вижу. Помню, одна из сестер говорит, я вот вижу, говорит, соты полные меда. Но эта душа его разламывает так неаккуратно. И говорит, я смысл первый, и огорчает других через это. Потом подошло время, да кто-то сама себе. А я-то знаю, характер такой резкий, ну раз, и упалит кому-то, раз, и даст. А сестра еще дай туда, говорит, ну обожди, вопрос порвает. Или признавайся, что ложь была через тебя. Или признавайся, что было. А в самом деле так оно бывает. А лишь не хочется признаться. Это кому-то то легко переправить, а себе не очень-то. Ну и как раз вот так вот мы молились, и я просто поставил нужду. Вот ту, которую я говорил в самом начале. Нужда, она бы проблему решила. И вот смотрю, идет первое видение, говорит, вижу. Стоит человек, постами, вот как часто бывает, как Ленина часто рисовали статуи с рукой притянутой вперед. Я сначала и не понял. Думаю, что это такое? И спешно, наверное, а бы что какое-то, наверное, уже придумала что. Потом идет другое. Вот то, о чем я сегодня тему, что такое бывает. Показан, значит, улей, и говорит, улей это церковь. И там соты с медом. Но, говорит, эти пчелы, они, говорит, прилетают регулярно к этим сотам, чтобы питаться медом, но сами туда мед не носят и не хотят носить. А я тогда понял, ну да, решила пастыря, пастырь это лошадь, это вот тот, который идет впереди. И ему надо было решить проблему его материальную, вы меня сейчас поняли. И Господь говорит, вот я тебе дам слово, и вложу уста, и ты скажешь его, и не примут. Потому что они не привыкли приносить мед, они привыкли питаться медом. И так оно и было. Проехал, но внимание, отворот-поворот, никаких разговоров даже быть не может. Вот вошли в труд. Я сегодня себя ставлю на это место. Я вошел в труд. Я себе задаю прямой вопрос. А ты как? Или носишь мед, какой-то приобретаешь, или просто питаешься медом. То, что ходишь в церковь, то хорошо. Потому что если вообще не ходить, то тогда и не услышишь, и не покаешься, и не поймешь, в чем дело. Но остановиться только на том, удовлетвориться, что хожу. Но не меняюсь годами. Плохо? Я всегда повторяю, что если Господь сегодня говорит что-то мне, то Он не просто говорит, чтобы заполнить время. Он хочет, чтобы я взял это и сказал, Господь, прежде всего, прости меня, у меня так не было. А потом уже второй шаг. Помоги мне исправить все. И зачем я тогда хожу? Зачем я тогда время трачу? Зачем я тогда место занимаю? И это вопрос, который я не могу решить за кого-то, и вы за меня не решите. И вообще-то я обвинить никого не могу, что вы вот такие, я не знаю. А вот вы должны знать. Вы обо мне ничего не можете сказать, я о вас тоже. Потому что то, что мы знаем друг о друге, это очень мало, чем есть на самом деле. Вы согласны? Ну, я часто очень просто говорю, вы сидите, улыбаете, киваете головами, а что вы думаете, я не знаю вообще. Можно думать, ну говори, ну вы что, ну надо что-то говорить. Я могу по-своему. А вы-то знаете, что думаете? Когда-то один из братьев свидетельствовал, говорил на хлебопреломлении, говорил о крови Христа, Голгофской жертве, и говорит, смотрю, одна сестра стоит от нашей церкви, может, когда-нибудь услышать где-то, да и поет, о ком речь идет. Говорит, как доволен, сказал такую проповедь, сестра плачет, стоит на взрыв, а после собрания подходит, ну, надо спросить, что она плакала. Она говорит, ты знаешь что, я маленькая, я всегда там страдал, когда мы все встали, когда я сравнил свой рост со всеми, мне так стало обидно, слезы повелись, плакала на взрыв. Вот, говорит, наконец причина. А я-то думал, что я так хорошо проповедовал, она плачет. Кажется, она плачет совсем по-другому. Вот как нам сегодня кого-то с кем-то разобраться? Да и не надо этого делать, не надо разбираться ни с кем. Потому что мы можем ошибиться. А вот самим себе дать оценку мы обязаны и должны. И я не могу. Может быть, у вас, видимо, нет работы, а может быть, часами где-то в своей комнате на коленях простаиваете, молитесь. Это труд, это фундамент для того, чтобы Господь совершал работу через проповедников, через других служителей и так далее, и так далее. Я этого не знаю. А вот вы сегодня каждый, и я еще раз, должны дать себе отчет. Вот я вошел в труд. А чем я занимаюсь теперь? Может быть, вот так сижу, как тот. И на тебе твое. Вроде бы это самое безобидное. Но я ж ничего. А Писание говорит, нет. Потому что здесь нет сродинки. Вы помните это место Писания? Кто не собирает со мною, тот что делает? Вот нету воздержавшегося. Вот мы тогда голосуем. Кто за? Я. Кто против? Я. А ты что? А я воздержался. Это люди, которым всем удобно. Он и не за, и не против. Это такое вот скользкое что-то. Всем хорошее осталось. Я воздержался. Но воздержался это уже не за. Правда? Ну, воздержался, это уже не за. Я очень хотел бы сегодня, чтобы эта тема, она легла на сердце наше, потому что наша жизнь движется вперед. И, может быть, почти надо что-то поменять. Может быть, эту возможность сделать. Ну, конечно, в старости вы уже не пойдете где-то проповедовать. Где-то не сделаете что-то очень многое. Но я вот так вот смотрю, как бы нам ни было честно, как бы мы ни говорили, что трудное время, но мы сегодня накормленные, одетые, живем под крышей, правда? Пенсию получаем, иногда неплохую. Иногда неплохую пенсию получаем. То уже молиться мы можем. Разве только я что-то еще не учил, может там где-то болезнь, может быть что-то такое. А в общем-то, для молитвы сегодня Господь дал время. И дал возможность всякую. И кусок хлеба дал. А молитва – это основное. Это тут самый тяжелый труд. Его надо заставлять делать. Один из братьев, правда, умер. Вы знаете, что мы иногда делаем молитвы областные, где, когда собираются пастора, диакона, чтобы помолиться за пробуждение. Просто собраться помолиться. Там одна проповедь может быть. Когда есть слово через сосуды, мы его слушаем, а вообще одна цель помолиться. Помолиться Господу, всей области, чтобы Господь работу свою делал, чтобы послал пробуждение. Ну, я всегда говорю, перерыва делать не будем. Почему? Потому что перерыв всегда расхолаживает. Вот молитесь, собрание, на 30 минут перерыв, все, надо начинать сначала, как будто ничего не было. Ну, вы, наверное, с этим согласны, что это так. Поэтому я говорю, перерыва делать не будем. Но кому трудно молиться, выйдите на улицу спокойно, никто вас шуртать не будет. Кому трудно наколиться, встаньте. Потому что 3-4 часа помолиться. Ну, трудно на коленях, мы никогда не привыкли. Свободно. Кому надо выйти, по другим причинам, выходите. И вот один раз это было на районном совещании одного района, не называй какой это район. один из братьев мне говорит, пожилой уже такой, перерывы надо делать. Я говорю, я не буду делать перерывы, я вам объясняю почему. Я говорю, вам сказал, что пожалуйста, выходите свободно, но без всякого стеснения, пусть ваша совесть не судит. Он говорит, не хотите молиться, не мать? Я говорю, да ты же заставляешь молиться. Я аж рот раскрыл, как? Ну как вот как? Ты сам стоишь, молишься, а как же я тогда не буду молиться? А, ну если так, то я заставлял и буду заставлять. Если это только так, я заставлял и буду заставлять. А сам, я правда этого не сказал, сам себе думаю. Я буду за его церковь молиться, а он как пастор не хочет. Ну куда это дело идет? Ты молишь, а он за свою церковь не будет молиться. Ну что за работа такая? И поэтому иногда, говорят, и надо заставлять молиться. А себя тем более. Потому что вот это самое трудное. Я не раз говорил. Как-то, а что проще встать да молить? А, попробуйте помолиться. Беседовать 3-4 часа будете. Даже Библию читать будете 3-4 часа. А уже хористы, песни разучивать, то и 5 будут. А попробуйте 5 часов без перерыва помолиться. Как это будет непросто, как это будет нелегко. Вот и дьявол, и что только он не будет делать лукавым для того, чтобы не молились. Потому что он знает, что во время молитвы вы ускальзываете из его рук. Вы разбиваете его планы молитвами. Уже потом идут делатели, которые по молитвам Бог послал. А вначале-то стоит молитва. Я бы очень хотел, чтобы этот труд сестры взяли и братья. Это универсальный ключ, которым открываются все вопросы. Я помню в свое время, я никогда не был старшим среди молодежи, но так часто получалось, что что-нибудь надо, то шли помолиться или посоветоваться. Ну и однажды один из братьев с другим разговаривает. Вот, говорит, тут такая проблема, не знаю, что делать. Он говорит, а ты пойди к брату Николаю. Кажу, а я к нему не пойду, я знаю, что он скажет. Что? Он скажет, молиться надо. Говорю, правильно. Я всегда говорю и всем буду говорить. По любому поводу, на любой вопрос. Сначала надо молиться. А потом, может быть, все остальное. А без такой подготовительной работы ничего не будет. Сначала надо вымолить, если надо умолить. Вы помните, есть такое выражение, пойду и умолю отца. Помолюсь это коротенько. Это раз, два сказал и побежал дальше. А умолю, ну вы хорошо понимаете разницу. Помолюсь и умолю. А это до тех пор, покуда не получу. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были в числе тех, которые вошли в труд, который кто-то делал. И чтобы мы не расхищали то, что кем-то создано, а чтобы строили, чтобы добавляли. Читаю еще один текст Писания. Второй вариант, который, наверное, будет самым приемлемым для нас. Это 4 книга Царств, 18 глава, с 1 стишка читаю. В 3-й год Осии, сына Илы, от царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, который сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилев уповал он. И такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него.